Глава 16. Я активировал магию крови и направил ее на Клочко, чтобы замедлить перестройку. Я делал одновременно две вещи. Во-первых, адаптировал его организм к магии, чтобы он не воспринимал ее как чужеродного и опасного вторженца. Во-вторых, я восстанавливал его энергетические каналы. Магия в каком-то смысле очень похожа на кровь. У нее есть свои кровеносные сосуды. У прокаженных энергетические каналы засоряются, деформируются и становятся непригодными. Начиная сеанс лечения, я особо ни на что не надеялся. Однако изменения были видны невооруженным глазом. Тело Клочко приняло нормальный вид. Почти. Руки и ноги были изогнуты в тех местах, где обычно не гнутся. Но в остальном как новенький. Раны кровили, но кожа больше не плавилась и не превращалась в зеленую слизь. В глазах у Клочко появились искры разума. К нему вернулась способность соображать более-менее трезво. «Спасибо!» — он кинулся мне в ноги и принялся кланяться, как болванчик. «Огромное спасибо! Я все отдам! Все, что у меня есть! Просить, что пожелаете!» Он вытащил из кармана бумажник и протянул мне пачку купюр. «Все забирайте! Умоляю, только не бросайте! Спасибо!» «Завяжи глаза!» Я подал ему большое банное полотенце. «Что? Зачем?» — Клочко растерялся. «Если не завяжешь глаза, я уйду». «Нет, пожалуйста, не бросайте меня!» Он неуклюже натянул полотенце на голову. Пальцы плохо его слушались, и мне пришлось помочь ему завязать узлы. Я проверил, чтобы он точно ничего не видел из-под повязки, и отменил кровавый доспех. Я планировал заняться и другими делами сегодня ночью. Это заклинание мне еще понадобится, а его у меня осталось всего на 37 минут. Клочко еще требовалось лечение. Скорее всего, оно займет не меньше часа. Мне не нужно было прикасаться к Клочко. Магия крови прекрасно действовала на расстоянии, так что он не поймет, кто перед ним, ребенок или взрослый. А я сохраню драгоценные минуты кровавого доспеха. Я колдовал над Клочко в полной тишине. Минута летела за минутой. Не знаю, сколько времени прошло, когда он прервал молчание. «Вы демон, красный демон. Кажется, так вас называют». «А есть разница?» — холодно бросил я, изменив голос. «Нет, нет разницы никакой. Журналисты врут, им бы только накопать грязную сенсацию», — выпалил Клочко и встряхнул головой. Теперь, когда зеленая слизь подсохла и осыпалась, можно было рассмотреть, что волосы у него прямые и белые. «Мне все равно. Я готов стать вашим рабом навеки, только чтобы быть нормальным». «Это хорошо», — хмыкнул я. «Правда?» «Я не альтруист. Думаешь, я рыскаю по ночам в поисках того, кому нужна помощь? Хорошо, что ты готов служить, иначе бы у нас возникла проблема». «Что вы хотите?» «Я набираю воинов, не рабов. И да, ты прав. Журналисты врут. Я на стороне людей». «Так, секунду. Тебе понадобится около 10 процедур, чтобы закрепить результат. И в течение следующего года повторять раз в 3 недели», — произнес я, оценив его состояние. «Точно скажу, когда понаблюдаю за твоим самочувствием в динамике». «Любые задания, любые приказы, я все выполню. Только излечите меня!» — с мольбой воскликнул Клочко. «Назад дороги не будет, ты уверен? Мне нужен действительно преданный человек. Правая рука, тот, на кого я смогу положиться в трудную минуту. Но если ты меня разочаруешь...» «Не разочарую, клянусь!» «Замечательно. Тогда я навещу тебя завтра, а через неделю ты отправишься на свое первое задание. Имей в виду, очень важное задание». Я понизил голос до шепота. «От тебя будет зависеть победа человечества над демонами». «Спасибо!» — Клочко сложил ладони, словно в молитве, и поклонился. Выходя из квартиры, я мельком глянул на настенные часы. 2 часа ночи. Время охоты. Я направился в места возможных прорывов. Демоническую активность было слышно за три улицы. Кричали люди, что-то громыхало. Был отчетливо слышен рык и скрежет. Я замедлил шаг и нырнул в кусты, растущие вдоль тротуара. Табличка на доме говорила «Железнодорожная, 32». Ни охотников, ни полиции. И целых три демона. Прелестно. Я улыбнулся и активировал кровавый доспех. Мимо промчалась девушка в белой ночнушке. Споткнулась и грохнулась, ободрав локти и колени. На нее прыгнул бесформенный демон, напоминающий кусок желе. Быстрыми ударами меча я разрубил его пополам. На асфальт шлепнулась вязкая жижа и моментально собралась в желешку, в глубине которой горели красные злые глазки. Демон забулькал, раздулся и плюнул. Промазал, ядовитая слюна попала в березу и проела толстый ствол насквозь. «Внешний тип, заклинание аннигилирующего действия», — подсказал Гидра. «Не разъедает, а безвозвратно уничтожает. При попадании на кожу оставляет незакрывающиеся раны. Демон уязвим только к собственной слюне». «Разрубить ублюдка не вариант». «Мелкая бесполезная тварь!» Я ухмыльнулся и от души плюнул прямо в демоническую желейную рожу. «Даже попасть не можешь». Демон не мог говорить, слишком маленький ранг, но понимал, видимо, отлично. Мои слова его выбесили. Он заклокотал, увеличился в два раза и обрушил на меня целую очередь из аннигилирующих плевков. Плюх, плюх, плюх. Я кувыркнулся и перекатился к демону. Благодаря силе отталкивания получилось сделать это очень быстро. Я схватил демона и прыгнул вперед, туда, где по нисходящей параболе летели его же плевки. Время словно замедлилось. Я развил невероятную скорость и швырнул демона прямо под аннигилирующий дождь. С тихим шипением плевки пронзили желейное тело, и демон лопнул. Мне в ладонь упала теплая сфера. Я погрузил ее в бутылочку с карбарановой кислотой. На подъездный козырек вскочил демон, смахивающий на кузнечика. Он пригнулся и распахнул пасть. Из его глотки вылетел рой оводов. «Смешанный тип. Заклинание контролирующего действия. Управление насекомыми», — отрапортовал Гидра. Неожиданно из подъезда вывалился парень. Он был напуган до чертиков и не смотрел, куда бежит. Оводы прожужжали рядом с ним, не обратив на него внимания, но парень заорал и кинулся прямо в рой. Оводы среагировали моментально, облепили его с ног до головы. На местах укусов раздулись красные опухоли. Парень, содрогаясь в конвульсиях, захрипел и рухнул на землю, царапая шею. Как только он умер, оводы снова полетели ко мне. Они приземлились на кровавый доспех, образовав плотный слой. У меня словно появилась вторая кольчуга. Не из крови, а из насекомых. Оводы тыкали жалами в доспех, но безрезультатно. Я смахнул их со шлема, открывая обзор, и атаковал демона-кузнечика. Он был нулевкой с единственным заклинанием, которое оказалось бесполезным, так что конец его был быстро бесславен. Такое случалось нередко. Заклинание всегда в каком-то смысле лотерея. Никогда не знаешь, чем владеет противник. В прошлой жизни я встречал счастливчиков с невероятно сильными заклинаниями первого-второго ранга. Они без проблем сражались с пятиранговыми демонами. Я поместил второе демоническое ядро в бутылку с кислотой. «Помогите! Спасите мою дочь!» Из-за угла завопила женщина. Третий демон подбирался к маленькой девочке. Он не рычал и не пытался ударить, просто медленно приближался. Девочка плакала, спрятав лицо в ладошках, поэтому я не сразу заметил, что на ее лице появляются морщины, глубокие борозды, которые характерны для столетних старух, а не восьмилетних детей. «Внешний тип. Заклинание поглощающего действия. Высасывает энергию, в связи с чем жертва стремительно стареет. В активном сражении заклинание бесполезно, его влияние постепенно», — доложил Гидра. Я накинулся на демона со спины. Он не успел отреагировать, как уже развалился на десяток кусков. От его разрубленного тела отделился золотистый туман, который устремился к девочке и впитался в ее кожу. Морщины разгладились, ребенок помолодел и стал выглядеть на свой возраст. Я опустил третью демоническую сферу в бутылочку с кислотой и запрыгнул на крышу многоэтажки. Неподалеку выли полицейские сирены, значит, самое время сматываться. У меня осталось 8 минут кровавого доспеха. Что ж, придется отложить вербовку новобранцев на завтра. Я вернулся домой, спрятал бутыльки с демоническими ядрами под кровать и вырубился. «Поторапливайся!» Дед стоял у меня над душой и неотрывно следил, чтобы я не заснул прямо в тарелке с овсяной кашей. Все-таки ночные прогулки и недосып сказывались. Организм требовал отдыха. Я поковырялся ложкой в каше и начал клевать носом. Дед тут же хлопнул у меня над ухом. «Не спать! У тебя первый учебный день! Ты че расслабился? Напрягись!» «Вот именно!» В кухню зашла мама и оттеснила деда. «Не нагнетай, он и так волнуется. Правильно же, Русланчик, волнуешься?» «Волнуюсь», — согласился я отрешенно. Масло растеклось по овсянке, нарисовав рожицу с высунутым языком. Меня дразнила каша. Было немного обидно. Я встряхнулся, отгоняя глупые мысли. «Нет, точно надо выспаться». «Я готов!» — закричал до отвратительности жизнерадостный Дима, заглянув в окно. «Собирайся быстрее, на автобус опоздаем». «Первый день опаздывать нельзя». Дед посмотрел на меня с осуждением. Благо его отвлекла белка. Нагло клянчила еду, тычась лбом ему в колени. Она быстро вычислила в нем самое слабое звено. Дед не мог ей отказать и постоянно подкидывал вкусняшки со стола. «Сынок, ты и правда поторопись». Мама взъерошила мне волосы. «Если я притворюсь мертвым, от меня отстанут». На остановку мы по итогу пришли вовремя. Нас как бы никто не провожал. Как бы, потому что я заметил маму и бабушку Димы, которые словно шпион выглядывали из-за угла. Проверяли, как мы справимся, не перепутаем ли право и лево. Дима, находясь в счастливом неведении, радовался, что нас посчитали достаточно самостоятельными. «Как думаешь, что сегодня будет?» — спросил Дима, пританцовывая от нетерпения. «Мы будем сражаться с демонами». «Не знаю», — я пожал плечами. «Разве что с демонами правописания». У академии нас встретил куратор и проводил на 4-й этаж в огромную аудиторию для лекций. Сиденья для слушателей располагались ступенями, как в амфитеатре. У доски стоял длинный преподавательский стол. Между ним и зрительским залом оставалось довольно много свободного пространства, хоть физкультурой занимайся. Мы с Димой устроились на первом ряду. Постепенно аудитория заполнялась людьми. Знакомые лица. Как я и думал, никого не отсеяли. Все, кто был на вступительных испытаниях, прошли. Скоро к нам присоединился Женя. «Ну что, ты согласился?» — с любопытством выпалил Дима. «На предложение Алексея Анатольевича». «Нет», — Женя нахмурился и неуверенно поежился, быстро взглянув на меня. «Мама учила меня торговаться. На рынке всегда задирают цену, а ты выбираешь понравившийся товар и говоришь цену в 2 раза меньше. Торговец ругается, возмущается. В общем, вы сходитесь где-то посередине». «И что?» — не понял Дима. «Алексей Анатольевич продает неинтересный товар». Женя поджал губы. Дверь распахнулась, ударившись о стену. В аудиторию зашел Андрей Куликов, хулиган, который докапывался до Жени. Он оглянулся через плечо и сделал приглашающий жест. «Прошу, мадемуазель!» Мимо него прошмыгнула Аделина. Куликов облизал ее масляным взглядом и попытался шлепнуть по заднице. Аделина отскочила и ускорила шаг. Куликов ухмыльнулся и активировал заклинание. Перед ним соткалась полупрозрачная рука. Ее очертания выдавал дрожащий воздух. Воздушная ладонь замахнулась и понеслась за Аделиной, целясь пониже спины. Меня охватила ярость. Одним прыжком я оказался между девушкой и воздушной рукой, и удар пришелся мне в солнечное сплетение. Все-таки я был сильно ниже Аделины. «Еще раз тронешь ее, и я тебе все кости переломаю», — прошипел я. «Кавалер выискался!» — издевательски ухмыльнулся Куликов. Мелкий ты еще за юбками бегать. Лучше отойди и дай взрослому дяденьке поговорить с девушкой». Я оттолкнул его, и он впечатался в стену. На секунду его лицо искривилось от страха. Он не ожидал от 12-летнего пацана такой силы. Он покосился на других студентов. Гордость не позволяла отступать при всех. Воздушная рука сжалась в кулак и понеслась прямо мне в лицо. «Прекратить!» — рявкнул мужской голос. Воздушный кулак остановился в сантиметре от моего лица и развеялся. Поджав хвост, Куликов отступил и спрятался за спинами сокурсников. В аудиторию вошли мужчина и молодая девушка. Мужчина был высоким, светловолосым, с идеальной осанкой, смотря на которую сразу вспоминался балет. В строгом деловом костюме и остроносых туфлях. Он вперился в меня взглядом и процедил. «В первый же день затеяли драку. Решили победить все дурные рекорды?» «Не люблю хулиганов». Я прямо посмотрел на него. «Надо же!» Мужик выдержал театральную паузу. «А я вижу здесь одного хулигана. И это вы. Марш на место!» Я с трудом сдержался. Очень уж хотелось показать ему, где раки зимуют. Ненавижу самодуров, которые назначают виноватых, не разобравшись в вопросе. Но устраивать драку с преподавателем — чистой воды идиотизм. Стиснув зубы, я подошел к Аделине. Она взяла меня под локоток, и мы прошли к Жене и Диме. «Прости», — прошептала Аделина, — «опять неприятности из-за меня». «Не говори глупостей, все было весело, а то мы тут чуть от тоски не сдохли», — я подмигнул. Мужик демонстративно откашлялся, призывая к тишине. «Меня зовут Михаил Владимирович Реликтов», — представился он. «Я буду преподавать у вас боевое использование заклинаний. Предвосхищая ваши вопросы, да, мы будем устраивать настоящие дуэли. Но сегодня у нас вводное занятие, и его проведет наша приглашенная гостья Виктория Игоревна Зареница. Эта девушка — первый демоноборец в Российской империи, и она обладает заклинанием, которое продемонстрирует вам самую главную способность настоящего демоноборца». «Здравствуйте!» — Виктория вышла вперед и улыбнулась. Она бы смогла сыграть Белоснежку. Черные, как вороново крыло, волосы идеально оттеняли белую кожу. «Я назвала свое заклинание лицом к лицу. Его действие очень простое. Оно вытаскивает на поверхность самые сокровенные страхи человека. Ваше задание — подойти к тому, что вы увидите. Чем бы оно ни было, подойти и дотронуться». «Звучит просто», — пробормотал Женя, сведя брови на переносице. «А вот и первый доброволец». Реликтов среагировал моментально. Повернулся к Жене и указал на свободное пространство между преподавательским столом и сиденьями для слушателей. «Не стесняйтесь». «Наверное, не стоит». Женя вжал голову в плечи. «Я не спрашиваю», — отрезал Реликтов. «Торговаться будете дома с родителями». Женя окаменел, вокруг него появилось едва уловимое розовое свечение. Я осторожно сжал его плечо. Женя вздрогнул, покосился на меня, и свечение пропало. Интересно, Реликтов знал или случайно наступил на больную мозоль? Антипатия к этому мужику усиливалась в геометрической прогрессии. «Не стесняйтесь», — подбодрила Виктория. «Испытание можно остановить в любой момент». «Я иду». Женя спустился и встал напротив Виктории. «Просто подойдите и дотроньтесь до своего страха», — напомнила она. Она взмахнула руками и... ничего не изменилось, во всяком случае для зрителей. А вот Женя напрягся и сжал кулаки. Его губы задрожали, в глазах заблестели слезы. Он попятился, его дыхание стало неровным и поверхностным. Было понятно, он не справляется и вот-вот впадет в истерику. Или еще хуже, у него начнется паническая атака. «В академии разрешены пытки?» — спросил я. «Думаете, демоны будут с вами нянчиться?» — хмыкнул Реликтов. «Не вымешивайтесь». «Урод!» Я активировал магию крови и уменьшил пульс Жени до нормальных показателей. Больше я ничего не мог сделать, но и этого оказалось достаточно. Женя словно очнулся от ужасного кошмара. проморгался, медленно успокаиваясь, и сделал странный жест рукой, будто молился. Где-то я это видел. Меня осенило. В прошлой жизни я участвовал в битве за Мумбаи. Тогда демонов оттеснили, однако погибли сотни тысяч людей. Я присутствовал на похоронах, и этот молитвенный жест его делали во время кремации. Женя видел чьи-то похороны. Судорожно вздохнув, он быстро прошел вперед, наклонился, поцеловал кого-то невидимого и выпрямился. «Молодец!» — похвалила Виктория. «Очень хорошо. Обычно первую попытку заваливают, а у тебя получилось с первого раза». Женя бледно улыбнулся и вернулся на свое место. Дима нетерпеливо ерзал им, явно хотелось спросить, что тот увидел. Но выражение лица Жени было настолько опустошенным и разбитым, что Дима промолчал. «Следующий!» — протянул Реликтов и уставился на меня. «Вы!» Я вышел к Виктории. Может притвориться, что я испугался иллюзии и шандарахнуть выстрелом в Реликтова? Я отстраненно отметил, что Виктория повела руками и ожидал увидеть все, что угодно, от своей мертвой семьи до демона 10-го ранга. Но не бабу-ягу в ступе, за которой плясала избушка на курьих ножках. Зрелище было настолько неожиданным и нелепым, что я протер глаза. «Украду, заберу!» — баба-яга погрозила пальцем. «Сварю супчик наваристый!» Очевидно, заклинание Виктории вызвало страх первого владельца этого тела. Я спокойно подошел к бабе-яге и дотронулся до бородавки на ее носу. Вжух! Иллюзия испарилась. Реликтов промолчал и, наконец, переключился на взрослых. Аделина и Дима прошли испытания в числе последних. Я помог им, как Жене, контролировал сердцебиение. Аделина яростно набросилась на иллюзию с кулаками. А когда поняла, что сделала, страшно смутилась и покраснела. Дима же активировал заклинание. Перед ним соткалась желтая светящаяся бутылка. Студенты заволновались и медленно, как загипнотизированные, потянулись вниз. Между рядами образовалась толкучка. Даже Реликтова проняло. Он завороженно шагнул к бутылке и попытался ее схватить. «Стоп!» — крикнула Виктория и хлопнула в ладоши. Дима подскочил от неожиданности, и его иллюзия растворилась в воздухе. «Нужно было дотронуться. Мы не разрешали использовать магию», — упрекнула Виктория. «Простите», — пролепетал Дима, задрав голову. Когда все снова расселись по своим местам, Реликтов торжественно проговорил. «Помните, что страх будет следовать за вами по пятам. Абсолютно бесстрашных людей не бывает. Даже если вы пройдете 1000 битв перед 1001-й, вы все равно испытаете мандраж. Где-то на краю сознания всегда будет маячить мысль, а если я проиграю? Страх можно побороть единственным способом. Сделать первый шаг. Точно так же, как вы сделали его сегодня. А теперь похлопайте Виктории Игоревне». Он галантно поцеловал ей руку. «Большое спасибо, что уделили нам время». Попрощавшись, Виктория покинула аудиторию, и Реликтов объявил. «Сейчас я буду называть ваши фамилии и номер подгруппы, куда вас распределили». «Хоть бы вместе, хоть бы вместе», — взволнованно прошептал Дима. Я не переживал. В академиях, где учились разновозрастные студенты, в подгруппы распределяли по возрасту. Магические дисциплины преподавали для всех, а вот на общеобразовательные предметы подгруппы ходили по отдельности. Ну, те, у кого не было школьного аттестата. Меня, Диму, Женю и Аделину определили в одну подгруппу. Из-за смерти отца и чокнутой мачехи Аделина пропустила 2 учебных года. Поэтому сильно отставала от сверстников. «Надеюсь, завтра будут нормальные занятия», — Женя хрустнул пальцами. «Не хочу читать сказки и вычитать столбиком. Хочу сражаться с демонами», — его голос дрогнул. С одной стороны, Женя рвался в бой, но с другой он всегда был трусоват. Если бы не больная мама, он бы никогда не пошел в академию. Он повернулся ко мне и спросил. «Как думаешь, есть исцеляющие заклинания?» «Должны быть», — я вздохнул. «Только встречаются маги-лекари очень редко. и стоили их услуги в прошлой жизни, как крыло самолета. «Вот бы Викторию еще раз пригласили», — мечтательно протянул Дима и влюбленным взором уставился в окно. «Она такая классная и крутая, про нее во всех новостях говорят. Сегодня ночью она целую кучу демонов убила». «О, где-то был мощный прорыв, я напрягся». «Ага, на железнодорожной, правда не знаю, где это». «На севере», — автоматически ответил я. «Вот, значит, как, убитых мною демонов уже приписывают правильным людям. Да еще и количество демонов, наверное, увеличили с 3 до 33. Политика». Я мысленно закатил глаза. Впрочем, я и не стремился стать героем газет и журналов. Главное, демонические ядра достались мне. А уж кому достанется слава, мне наплевать. Прозвенел звонок, и Реликтов нас отпустил. Далее по расписанию стояли математика и русский язык. Скукота. В коридоре меня зацепил высокий парень лет 18 с кудрявыми темными волосами. Он специально прошел слишком близко и толкнул меня локтем. Удар пришелся мне в ухо. Это было так неожиданно, что я растянулся во весь рост и хлопнулся затылком об пол. «Ах ты ж подлая кучерявая швабра!» «Привет, братик!» — ехидно пропел парень, склонившись надо мной. «Или мне называть тебя ублюдком?»